«Вот», — победоносно сказала Алиса, подталкивая вперед Айю. «Толково?» Довольная собой, она гордо смотрела на Керра, который с изумлением оглядывал ее подопечную. Удивительно, но у той откуда-то взялись очень длинные и весьма стройные ноги. Да и в целом она стала, наконец, похожа на девушку. Ненормальную, конечно, но все-таки. Невообразимой яркости юбка, начесанные волосы с атласными алыми лентами, пышный бант из шарфа. «Смотри», — сказала Айя, — «у нее есть хвост». Она покружилась, позволяя юбке разлететься пышными складками. «Красиво», — одобрил Керра. «У меня никогда в жизни не было юбки». Девчонка, как ни странно, была в полном восторге. Однако слышалось в ее голосе что-то слегка истеричное. Алиса же довольно смотрела на дело рук своих. «И маска в тему», — заметила она. «С нами останешься?» — спросил ее Керра. «Не», — скривилась девушка. «Мажорное место. А ты еще этого мозгоголового ждешь. Я, как его вижу, сразу хочу ему черепушку в соответствии с татуировкой привести». Она поправила ленту в волосах, одернула передничек и кокетливо посмотрелась в гладкую поверхность зеркальных панелей, которыми была отделана одна из стен. «Бродить, что ли, пойдешь?» — уточнил Керра. «Да ну, набродилась уже». Алиса покрутилась, полюбовалась на себя и сказала, оглянувшись. «Если вдруг еще кого приодеть надо будет, обращайся. Мне понравилось». После этого, приподняв края юбки за уголки, девушка сделала легкий реверанс. «Я вас покидаю, прекрасный сэр. Чао». Когда дверь кабинетика хлопнула, Айя повернулась к Керра, покусала нижнюю губу и осторожно спросила. «Ты ведь хорошо ее понимаешь, верно? К нам в подворотне прицепились четверо ребят, приняли ее за шлюху переодетую. А она достала нож и... Зачем?» Рейдер пожал плечами. «Просто Алисе нравится убивать ножом. Вот и все». Айя задумалась. Интересно, знает ли Керра про то, что Алиса впадает в боевую отрешенность как берсерк? Наверное, знает. Он же говорил про то, что кролей подвергали экспериментам по нефармацевтической стимуляции организма. Но видел ли он хоть раз, как его подруга не в силах переключиться после убийства ищет следующую цель? Может и нет. Если бы видел, то понимал бы, что рискует, отпуская с ней Айю. С языка же сорвалось другое. «А чем нравится убивать тебе?» Керра сделал глоток пива, поставил кружку обратно на стол и спокойно ответил. «Мне вообще не нравится убивать. Но если надо, то все равно, чем конкретно. По ситуации». «И мусорного по ситуации?» — удивилась Айя. «И мусорного. Вел же когда-то традицию мясников казнить так, чтобы боялись. Ну и приходится соблюдать. Ты ешь». Девушка потыкала вилкой, лежащую на тарелке, еду, название которой не знала. Еда была вкусная. И это худо-бедно примирялось с действительностью. «Что, Алиса всех четверых завалила?» — спросил Керра, наблюдая за тем, как Айя сосредоточенно жует и успокаивается. Во всяком случае, налет истеричности с нее постепенно сползал. «Или кто успел ноги сделать?» «Нет», — покачала девушка головой. «Не успел. Четвертого завалила я. Вот». Она положила на стол магазин. «Трофей». И снова взялась сосредоточенно жевать. Хорошо, что собеседник не понимает, чего ей стоит говорить так спокойно, когда внутри все мелко-мелко дрожит. Напряжение потихоньку отпускало, и на смену ему приходил запоздалый испуг. «Ну, видишь, как здорово. Хоть человеком, наконец, становишься», — похвалил Керра, думая о чем-то своем. «А то затрушенная была, смотреть противно». Айя промолчала. Она знала, что он не поймет ни ее страха, ни ее шока. Для него случившаяся обыденность. А ей еще только предстоит осмыслить то, что произошло. Что она совершила. Впрочем, бессвязные размышления девушки быстро прервались. В кабинетик ввалился невысокий тощий парень в черных армейских штанах, армейских же ботинках и рыжей короткой куртке. Парень был расхлябанно подвижен, сутуловат, с острыми чертами лица, нервными подрагивающими руками и частично обритой головой, с непередаваемо правдоподобной татуировкой вскрытого черепа. Темные сальные волосы болтались сосульками, свешиваясь на правый, гладко выбритый висок. «Хой!» С порога гаркнул незнакомец, после чего плюхнулся на свободный стул и пожаловался. «Прикинь меня, как обычно, с пистолетом не пустили. А тут навстречу Алиса выходит при ноже и автомате». «Косячь меньше, тоже при оружии будешь». Кера даже не повернул головы. а за Алису я поручился. «Блин, нет в мире справедливости!» В этот момент в кабинетик вошла официантка с подносом, поставила перед новым посетителем заказ, кружку пива, и тарелку каких-то крупных хлопьев, после чего сразу вышла, плотно прикрыв дверь. Хакер мгновенно собрался. «Ты хоть знаешь, что в твоем 18-м охраны чуть ли не батальон нагнали, и все внешние заходы по цифре секут жестко?» — спросил он рейдера. «Подозреваю», — хмыкнул в ответ тот. «Хотя перебор, конечно. По идее, должна была пара проверяющих и к ним, но взвод. Ты только это сказать пришел?» «Нет. Предложи три варианта проникновения. Как обычно, хороший, плохой и странный». Хакер вытащил из внутреннего кармана куртки голограммер и нажал кнопку включения. «Итак, надо встроить мою приблуду в их коммуникационный центр достаточного уровня, чтобы инфопакеты были типа внутренними. Как я уже говорил, вариантов исполнения три. Первый, он же хороший. Просто идеальный. Узел высшего допуска аж в 40 километрах от нужной нам точки. Почти на периметре. Второй, как ты понимаешь, плохой. 30 километров за периметр». Он не спеша показывал на карте места. «И странный». «Хороший нах», — тут же забраковал Керра. «Уж слишком подозрительно хорош. И в придачу нет толковых путей отхода. А до плохого мне 3 дня ползти по корпоративной территории. Слишком долго. Давай странный». Цифрыч расплылся в ухмылке. «А странный? Он и есть странный?»